Та улыбнулась. «Идите, идите, сами увидите». Уже у входа в городской дворец культуры, современную коробку с застекленным фасадом, Юля увидела, что никакого Фадейкиного портрета здесь быть не может, потому что ежегодная осенняя выставка была выставкой цветов. Пожав плечами и досадуя на странный розыгрыш, столь несвойственный Нине Федосьевне, Юля вошла все-таки в вестибюль. Цветов было великое множество. Наклонные уже по-вечернему золотистые лучи вливались сквозь стеклянную стену, и сотни причудливых букетов, маленьких и громадных, светились и переливались оттенками всех красок, которые сотворила на земле матушка природа. Цветы были всюду – на полу, на длинных скамьях и столах, на полках вдоль стен. Это было великое собрание цветов. Георгины и астры, нарциссы и гладиолусы, настурции и анютины глазки, розы и садовые ромашки и еще сотни разных представителей цветочного народа собрались, чтобы показать друг другу и всему миру. Вот какими мы выросли за лето, вот что сумели. Юлино настроение подчинилось этому празднику лучей и радужного сияния. Не то чтобы Юля стала совсем веселой, но успокоилась и грустные мысли загнала в дальние уголки памяти. Тихонько вздыхая и улыбаясь, пошла она вдоль рядов с букетами и удивлялась искусству и хитроумности цветоводов. Хитроумности, потому что надо было не только вырастить замечательные цветы, но и составить букеты изобретательно и со смыслом, и придумать подходящие названия. Сочетания букетов и названий в самом деле часто были неожиданными и точными. Полет в стратосферу. Золотистый острый гладиолус пробил облако из пушистых белых цветов. Кармен. Темно-пунцовая роза в окружении узких, похожих на перья листьев. Салют. Ярко-желтые и красные звездочки в гуще темно-лиловых анютиных глазок. Были забавные названия, например, сорванцы, несколько растрепанных нарциссов, очень похожих на задиристых мальчишек. Или «Я больше не буду». Тонкий голубой цветок, вроде василька, как провинившийся пацаненок, склонил голову перед большими бело-лиловыми астрами, похожими на рассерженных тетушек. Встречались букеты и с ласковыми именами. Подарок маме, Аленка. Посетителей было немного. Шорох подошв и негромкие разговоры не разбивали солнечной тишины. В этой тишине Юля не спешила и подолгу стояла перед каким-нибудь понравившимся букетом. Например, перед мушкетерами, четверкой гордых георгинов, у каждого свой характер. Перед бабушкиным романсом, большими бледновато-желтыми цветами, похожими на рупоры старинных граммофонов. Несколько раз у Юли шевельнулась мысль, что если есть сорванцы и Аленка, то почему бы не оказаться здесь и Фадейке? Но странно, догадка эта скользнула по краешку сознания и тут же исчезла. И Юля вздрогнула, когда с ватманской таблички на нее в упор глянули черные крупные буквы «Фадейка Сеткин». Букет стоял на конце длинной низкой скамьи. Юля смотрела на него с недоумением и досадой. Это была небольшая охапка садовых оранжево-морковных лилий с длинными лепестками. Лепестки усеивала россыпь темно-коричневых крапинок. Юля не любила эти цветы. Они казались ей нарочитыми, искусственными какими-то. Это была цветочная порода, выведенная не для красоты, а для причуды. И здесь тоже. Что за причуда? Причем тут Фадейка? Только из-за окраски лепестков? Что за чушь? Кто это придумал? Морщись, Юля прочитала мелкие буковки под названием «Женя Зайцева, 5-й класс, школа номер 2». «Глупая Женя Зайцева», – подумала Юля сердито и с неожиданной потаенной ревностью. И снова глянула на разлохмаченные рыжие лепестки. И ничего не случилось, разве что неуловимый поворот головы или новое касание лучей. Но в тот же миг Юля поняла, что это именно Фадейка. И никто иной, и ничто другое. Не было лица, но Фадейка озорно с золотой своей искоркой глядел на Юлю из путаницы растрепанных вихров и россыпи веснушек. Это случилось так неожиданно, что она не успела даже удивиться. Она просто засмеялась, тихонько, про себя, от ласковой радости. от такой, будто опять встретила Фадейку наяву. От ясного сознания, что ничего не потеряно. Ну, пускай увезли Фадейку, но все равно он есть на свете. И все равно они друзья. И никто не отнимет у них этого недавнего августа с его приключениями, печалями и радостями. И встретятся они еще. Обязательно. А кто эта девочка? Эта умница, которая придумала такой замечательный портрет. Женя Зайцева, 5-й класс. Наверное, хорошо знает Фадейку, раз у нее получилось так весело и точно. Надо будет ее разыскать. Это совсем не трудно. В библиотечном абонементе наверняка есть карточка Жени Зайцевой, там все школьники записаны. Можно будет встретиться и поговорить обо всем, что связано с Фадейкой. О ребячьих играх, о плаваниях на плоту, о воздушном шаре, похожем на марсианский глобус. А может, Женя знает и о Фадейкином Марсе? Этот Марс представился Юле не холодным и покрытым красными песками, а добрым и теплым, сплошь поросшим вот такими оранжевыми крапчатыми цветами. Над ковром этих цветов, над выпуклым красно-апельсиновым полем под лилово-синим густым небом, расстилался в беге огненный конь.